Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам проповедь, которую озаглавливаю «Симон, фарисей и Христос». Событие это записано у Евангелиста Луки 7:36-50. В четырех Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна повествуется о подобных двух событиях, которые весьма похожи одно на другое. Событие, о котором я буду говорить сегодня, происходило в Галилее, и согласно исторического и хронологического времени, было тогда, когда Иисус Христос посещал деревню Наин и воскресил умершего сына Наинской вдовы. Событие это могло происходить в Наине или же в городе Магдале, в Галилее, в котором жила Мария Магдалина. Событие же происходило в доме Симона Фарисея, который пригласил Иисуса к себе на обед, но без учеников. Второе подобное происшествие происходило в селении Вифании, в Иудее, в доме тоже Симона, но не Фарисея, а называемого Симоном Прокаженным. В первом происшествии для нас неизвестно наименование этой женщины, которую фарисей Симон назвал грешницей, которая незваной пришла на этот пир и возила миру на ноги Иисуса и отерла его ноги волосами своей головы. Во втором же происшествии нам известно имя той женщины, которая, подобно первой, тоже возлила дорогое миру, но не на ноги Иисуса Христа, а на голову, и оттерла, как и первая, его ноги волосами своей головы. Этой женщиной была Мария из Вифании, родная сестра Марфы и Лазара. Самое же событие происходило в Вифании, в Иудее. Кроме того, на этот обед в доме Симона Прокаженного были приглашены и ученики. События эти происходили не в одно и то самое время, а в разные. В Вифании оно происходило перед праздником Пасхи. Прочитаю о первом событии из Евангелия от Луки, цитирую. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Луки 7:36-37. Неизвестно, с каких мотивов Иисус был приглашен на пир в дом Симона, фарисея. Была ли это попытка фарисейской партии, чтобы навязать контакт и задобрить его, чтобы он не критиковал их фальшивой лицемерной набожности, и попытаться, чтобы использовать его нарастающий авторитет и популярность среди народа для своих узких партийных целей? Или же Симон Фарисей, приглашая Иисуса в свой дом и в свое знатное общество, руководствовался лишь чувством иметь такого популярного, молодого, весьма умного учителя, раввина в своем доме? Знакомясь с обычаями того времени, как в Палестине принимали уважаемых и знатных гостей в своих домах, мы не находим этого у Симона. Его прием Иисуса Христа был холодным и весьма осмотрительным. У Симона не нашлось воды, чтобы помыть запыленные от далекой ходьбы ноги. Не было приветственного целования, как это делалось для знатных гостей. не было возлито на голову гостя душистое миро. Все это отсутствовало и давало чувствовать, что фарисей Симон думал, что, приглашая Иисуса в свой дом и в свое знатное общество, что этим он делает для Иисуса большую честь. Святой Евангелист Лука в этой истории употребляет фразу, цитирую, «Узнавши, что он возлежит в доме фарисея, то есть Иисус Христос». В этой фразе подчеркиваю слово «возлежит». И слово это говорит о том, что это не был еврейский обычай сидеть при низких столиках со скрещенными ногами и принимать пищу с одного блюда. Цитирую об этом. «Упустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Матфея 26:23. А был греческим или римским обычаем. Евреи, находясь в Вавилонском плену 70 лет, и многие из них позаимствовали вавилонские или персидские, а потом греческие или римские обычаи, когда гости на пиру не сидели при столиках со скрещенными ногами, а возлежали или полулежали при столах на устланных коврах или циновках. Многие зажиточные люди в то время в Палестине устраивали свои дома с раздвижными стенами или верандами, и когда хотели, то могли раздвинуть эти стены, так что все, что происходило в домах или верандах, можно было наблюдать свободно с улицы. В этом удивительном повествовании у евангелиста Лука отсутствует идентичность фарисея, пригласившего Иисуса в свой дом. А Лука просто называет его «некто», хотя хорошо знал, что он называется Симоном. Он также не устанавливает идентичности или имени этой женщины, а называет «женщина того города», которая была грешница. Согласно учению Священного Писания, все люди согрешили и нет праведного ни одного. Римлянам 3:23 и Римлянам 3:10. Точный перевод из греческого оригинала звучит так. «Которая в городе была грешница». Эта женщина имела в городе свою историю, о которой знали все. Следовательно, есть такие грехи, которые даже и грешники не прощают. Однако Бог при истинном покаянии прощает все грехи, моральные, национальные и религиозные. Весть о том, что великий учитель и пророк, который воскрешает даже мертвых и творит многие чудеса, находится в их городе и гостит в доме Симона фарисея. Можно думать, что по поводу этого на улице против дома Симона могло собраться много людей, чтобы увидеть и послушать, что будет говориться и что делается в доме Симона. Какая поражающая картина! С позорным ярлыком и такой же репутацией пришла эта женщина, неся с собою свои тяжкие муки, страдания и невыплаканные слезы. Презираемая всеми, она это знала. Однако для нее было трудно понять, почему такие же люди так сильно презирают ее, гонят и устраивают травли. А ведь эти пышные фарисеи, которые скрываются за возведенными ними же самими фасадами своего ложного благочестия. Но это ложное благочестие во многих случаях было лишь фиговым листком. Христос правильно сказал о них: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Лука 11:44. Не можно думать, что на пиру этом гости только кушали и молчали. Но без сомнения, имея среди себя такого загадочную личность и нарастающую популярность молодого учителя, они вели беседу, как говорил один из древних философов: «Говори, чтобы я мог видеть твою душу». Имея в своем кругу такого удивительного раввина, который был в центре всех бесед и задаваемых вопросов. Не знаем, какие из высказанных Христом слов были тем взрывом, что эта смелая и импульсивная особь с ярлыком грешницы прорвала всю эту блокаду установленных обычаев и норм общества. Она вошла непрошенно в чужой дом и, ставши позади у ног молодого учителя, слушая его удивительные слова, которые пробуждали ее душу. Мы не знаем, какие слова были сказаны Иисусом Христом в доме Симона, но, слушая эту божественную истину, выраженных в его словах, она все ниже и ниже склонялась к его ногам, а потоки невыплаканных слез текли из ее чудных глаз, переживающих свое возрождение. Плача, она омывала его ноги своими слезами и вытирала волосами своей головы и мазала их миром. Я окончу эту проповедь в следующей беседе.